Проигранная операция. Вскоре вся группа поднималась по склону. Обменявшись условными сигналами, группа увидела приглушенный фары машины. Погрузка прошла быстро. Машина рванула с места и скрылась во тьме. Счет шел на минуты, погоня была неминуема. Подъезжая к развилке, она резко затормозив, чуть не врезавшись в колонну. «Что случилось? Почему так запоздали?» — спросил повелитель, подходя к группе среднему. «Обстоятельства разные», — проговорил правитель Красной планеты. «А вы?» «В болото угодили. Потеряли 2/3 машин. Войско бросили, еле ноги унесли». Он невесело рассмеялся. «Проиграли мы. Доктор Вебер хорошо подготовился». «Мы не проиграли», — правитель Красной планеты возразил ему. «Наш выигрыш дороже любой победы. Мы спасли моего отца, наших детей и их друзей», — голос его дрогнул. «А доктор Вебер еще получит свое». Повелитель согласился. Начальник охраны подошел к двум мужчинам высокого ранга и, не обращая на их статус, приказал: «По машинам, времени нет». Космодром встретил их темнотой. Только какие-то лучи и синенькие огоньки окружали корабли. Прибывших пленников и освободителей распределили по кораблям. «Прощайтесь». Кельвин подбежал к Лею. Вместе они подошли к Терпу-младшему. «Терп, передай это Земфире лично в руки от меня». Он протянул ему загогульку. «Я знаю, как это работает. Но к ней есть специальное кольцо и много чего. Но это главное устройство. Сейчас я не могу дать полный ответ на твой вопрос, но мы докопаемся с Кельвином. Передай ей также, что этим устройством заинтересовался доктор Вебер. Передай это отцу». «Небо открыто», — доложил Клейм, который взял на себя обязанности главного диспетчера. Первый корабль взмыл вверх. За ним по очереди все остальные. Выставив заграду из круидных лучей, последним кораблем, покидающим эту богом забытую планету, был корабль Клейма. Спустя полчаса после взлета кораблей на космодром влетела гвардия доктора Вебера. «Ушли», — зло проговорил Лагнер, глядя в пустое небо. С ненавистью он взглянул на оставленных за дымкой и мелькающими всполохами воинов-роботов. Не обратив на это внимания, чем допустил ошибку, приказал очистить космодром. Как только его воины-охранники сделали первый шаг за дымку, раздались оглушительные взрывы. Лагнер упал, поскольку был на первой линии. Теряя сознание, проговорил: «Зеленолицый, ты переиграл меня. Я хотел только использовать твои мозги, а ты отнимаешь жизнь». Он уже не слышал, как его положили на носилки. Врач стоял около него. Взглянув на Нельсона, доложил: «Жить будет. Оглушен и легко ранен». Нельсон, посмотрев на содеянное, процитировал древнего философа: «Не делай зла, вернется бумерангом». Подумал и добавил для себя: «Тебя это касается тоже». Он развернулся и отошел. Полет кораблей проходил штатно. Люди, уставшие от мытарства, отдыхали. Около Прейсмосовой долины, обменявшись информацией, корабли разлетелись в разные стороны. Корабль под управлением Клейма, взяв на борт родителей Клея, направился на родную планету голубых звезд. На корабле с несчастливым именем Клейм улетело семейство династии Гуппи. Сэр Генри, Шарлотта, Марко и отец Пуэйлы возвращались на планету Земля. Повелитель с сыном, личным секретарем Николсом, магом Элисом и астронавтами, гостями Кельвином и Жюль, под охраной своих кораблей, улетали на планету теней.